Теперь наши тела внезапно зазвенели в одном и том же ключе, послушные одной и той же силе. Когда я это почувствовал, мне захотелось кричать от радости, но я сохранил спокойный тон. Я хотел лаской вызвать ее на разговор, не хотел вспугнуть ее. Хартли, ведь это чудо. Я ушел из театра. Я приехал сюда в поисках одиночества и нашел тебя. Я и ехал сюда за тобой, теперь я это понял, но ты же не знал, что я здесь. Конечно, но я тебя искал, всегда искал. Она сказала, так не может быть. И подняла руку, словно заслоняя лицо. Потом опустила руку на стол, и я твердо прикрыл ее ладонью. Чарльз, послушай, я должна с тобой поговорить. Времени очень мало. Тыльной стороной другой руки она прикоснулась к глазам, и непролитые слезы перелились через край. Потом она добавила, «Ох, Чарльз, милый ты мой!» И, склонив голову, подалась ко мне движением покорной собаки. Я погладил сухие ломкие волосы, осторожно отцепил повисшую заколку и положил в карман. «Теперь ты останешься со мной навсегда, Хартли!» Она подняла голову, опять утерла глаза, на этот раз рукавом зеленого летнего пальто, надетого поверх желтого платья, которое я уже на ней видел. «Хартли, сними пальто. Я хочу тебя видеть, трогать тебя. Сними. Нет, здесь холодно». Я потянул пальто, и она сняла его. Была в этих движениях острая прелесть, словно то был всего лишь невинный духовный символ раздевания женщины, игра, в которую могли бы играть ангелы, не до конца ее понимая. Я тронул ее груди там, где они тепло, и крепко прижимались к материи желтого с круглым вырезом платья. Меня бесконечно радовало в ней полное отсутствие кокетства. С этим я столкнулся впервые. Пудра — небрежная привычка, платье — неряшливое. Первое попавшееся. Только ненакрашенные губы я воспринял как дань себе. Женщина, давно переставшая следить за своей внешностью, не может сразу приобрести нарядный ухоженный вид. Меня бесконечно радовало, что Хартли — и такая для меня привлекательна. Я чувствовал себя гордым, властным, успокоенным, словно избавился от долгих лет страха. И думал, я накуплю ей таких чудесных платьев, не слишком нарядных, не ярких, а именно таких, какие ей нужны. Я буду о ней заботиться. Чарльз, я должна тебе поскорее кое-что сказать. Я для этого и пришла после твоего письма, пока он не вернулся. А он где? В столярке. Где-где? На столярных курсах. Они, собственно, строят там лодки, но занимаются и столярной работой. Лодки он, по-моему, никогда не построит. На этой неделе, например, они делают полки. Все другие дни он вечером дома. Вот мне и пришлось прийти сегодня же. Они кончают поздно, после работы, наверное, еще пьют пиво. Не хочу я о нем говорить, — сказал я. И подумал, будь у меня машина, я, если б умел править, увез бы ее сейчас же, сию же минуту. Чарльз, прошу тебя, послушай. Я пришла к тебе не так, как ты думаешь, не так, как ты просил в письме. Это невозможно. Я просто пришла, чтобы кое-что тебе сказать. И, ах, Чарльз, да чего же это странно видеть тебя? Я думала, этого никогда не будет. Немыслимо это, чтобы мы опять были вместе. Я представить себе не могла, что когда-нибудь опять увижу тебя и потрогаю. Это как сон. Так-то лучше, но это не сон. Твоя жизнь без меня — вот что было сном. А теперь ты просыпаешься от сна, от кошмара. Ах! Почему ты меня покинула? Как ты могла? Я чуть не умер от горя. Сейчас нельзя об этом говорить. Нет, можно. Я хочу говорить о прошлом. Хочу, чтобы мы вместе все вспомнили, все поняли, все заново пережили, утвердились как единое существо, которое никогда и не должно было разделиться. Почему ты меня покинула, Хартли? Почему ты сбежала? Я не знаю. Не могу вспомнить.